Параграф 7. Двигатель внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания – очень распространенный вид теплового двигателя. Топливо в нем сгорает прямо в цилиндре внутри самого двигателя. Отсюда и происходит название самого двигателя. Двигатели внутреннего сгорания работают на жидком топливе – бензине, керосине, нефти или горючем газе. Такой тип двигателя, как было указано выше, устанавливают на большинстве автомобилей. Рассмотрим устройство простейшего двигателя внутреннего сгорания. Двигатель состоит из цилиндра, в котором перемещается поршень, который при помощи шатуна соединен с коленчатым валом. На валу укреплен тяжелый маховик, массивное колесо. В верхней части цилиндра имеются два клапана, которые при работе двигателя автоматически открываются и закрываются в нужные моменты. Через один из клапанов в цилиндр поступает горючая смесь, а через другой клапан выпускаются отработавшие газы. Рассмотрим работу четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Начнем с первого такта – впуск. Горючая смесь, представляющая собой пары бензина с воздухом, поступает через впускной клапан внутрь цилиндра. Поршень при этом движется вниз. Второй такт – сжатие. Поршень, дойдя до нижней мертвой точки, начинает двигаться вверх. Оба клапана при этом закрыты. Происходит сжатие горючей смеси. Третий такт – рабочий ход. Когда поршень дойдет до верхней мертвой точки, внутри цилиндра проскакивает искра, и сильно сжатая горючая смесь воспламеняется. Образовавшиеся при этом газы толкают поршень вниз, и начинается самый главный такт – рабочий ход. Четвертый такт – выпуск. Дойдя до нижней мертвой точки, поршень начинает двигаться вверх, и отработанные газы выталкиваются через выпускной клапан. Теперь объясним некоторые термины, упомянутые выше. Такт – это движение поршня от одной мертвой точки до другой. Рабочий цикл совершается за 4 такта. Из них лишь один главный – рабочий ход, в течение которого совершается полезная работа двигателя. 3 остальные такта – впуск, сжатие, выпуск – подготовительные такты. Кривошипно-шатунный механизм, о котором еще не было упомянуто, предназначен для того, чтобы возвратно-поступательное движение поршня преобразовывать во вращательное движение коленчатого вала. Маховик, обладающий большой инертностью вследствие значительной массы, выводит поршень из мертвых точек и обеспечивает более равномерное вращение коленчатого вала. Во время рабочего хода маховик запасает механическую энергию, а затем отдает ее за 3 подготовительных такта. За один рабочий цикл коленчатый вал совершает 2 полных оборота. В автомобильных двигателях чаще всего используют 4-цилиндровые двигатели внутреннего сгорания. Работа цилиндров согласуется так, что в каждом из них поочередно происходит рабочий ход, и поэтому коленчатый вал все время получает энергию от одного из поршней. Имеются и 8-цилиндровые автомобильные двигатели. Многоцилиндровые двигатели в лучшей степени обеспечивают равномерность вращения вала и имеют большую мощность. Необходимой частью всякого двигателя внутреннего сгорания является система охлаждения. Охлаждение цилиндров производится проточной водой или воздухом, поэтому двигатели внутреннего сгорания бывают с жидкостным и воздушным охлаждением. Применение двигателей внутреннего сгорания чрезвычайно разнообразно. Они приводят в движение самолеты, теплоходы, автомобили, тракторы, танки, тепловозы. Мощные двигатели внутреннего сгорания устанавливаются на морских и речных судах. Выше мы рассмотрели работу карбюраторного двигателя внутреннего сгорания. Бывают еще дизельные двигатели внутреннего сгорания. Кратко сравним их работу. В карбюраторном двигателе, как уже известно, сжимается горючая смесь, а в дизельном двигателе сжимается воздух, у которого степень сжатия во много раз превосходит степень сжатия горючей смеси в карбюраторном двигателе. В результате большого сжатия температура воздуха повышается до температуры самовоспламенения горючей смеси. В дизельном двигателе нет свечи, необходимой для воспламенения топлива. В последний момент сжатия воздуха в цилиндр дизельного двигателя впрыскивается горючая смесь, которая самовоспламеняется. Коэффициент полезного действия КПД дизельных двигателей достигает 34%, в то время как у карбюраторного двигателя он составляет около 30%. Работают дизельные двигатели на более дешевом топливе – солярке и имеют значительно большую мощность.